Глава 54. После еды сил прибавилось. Да и хорошие новости этому знатно способствовали. Друзья живы. И главное, у меня получился, прямо скажем, сомнительный эксперимент на людях. Я ничего не перепутала. Слава Всевышнему. Дальше больше. Первый опыт прошел успешно, значит, можно нести его в народ. Впрочем, этим уже начали заниматься друзья. Мне же остается окончательно окрепнуть. «Можно к тебе?» – ко мне заглянул Адлар, причем один. «Да, конечно, заходи». Он показал служанке выйти и сел на стул рядом, так, чтобы видеть меня. «Поела?» «Да, и сил сразу прибавилось. Думаю, уже завтра начну вставать. Все бока отлежала». «Постель тебе поменяли?» «Да что это с ним? Почему спрашивает очевидные вещи?» «Поменяли?» – я отвела взгляд, вспоминая вонь. «Это хорошо». Помолчали. И тут иглой сердце пронзила мысль, что-то случилось, что-то нехорошее. Адлара послали сообщить мне об этом, а он не знает, с чего начать. «Говори, не тяни, что произошло?» Я приподнялась на локтях и впилась в него взглядом, пытаясь найти ответ. Он удивленно вскинул брови, недоуменно проморгался. «Ты это про что? Мы же рассказали тебе все новости, а больше ничего не произошло». «Тогда почему ты здесь один?» Адлар вздохнул, помолчал. «Вот ведь...» «Видно, не просто так он здесь. Но почему медлит? Что скрывает?» «Ты болела. Даже травница не знала, выживешь ты или нет. И я многое передумал. Вспоминал свою жизнь до тебя и после твоего появления». И он снова замолчал. Лишь вздыхал, как больная корова. «Вот незадача. Слов подобрать не могу». Адлар соскочил со стула и сделал несколько шагов по покоям. Вернулся на свое место. «Ты... вернее, я... давай держаться вместе. Нет, не так». Он вновь сорвался с места. «Петра, давай сговоримся не расставаться. Сейчас мне нечего тебе предложить, но обещаю, клянусь все изменить». Он придвинул стул поближе и почти навис надо мной. «Ты замуж меня зовешь?» Я и раньше замечала особенности в отношении Адлара ко мне. Он первым подавал руку или приоткрывал передо мной дверь, всегда держался ближе остальных. В столице, когда покупали мне обувь, сам расплатился. Вроде мелочи, а вот сейчас припомнила их все и сложила в единое целое. Ой, неспроста он так себя ведет. Неужели влюбился? «В моем положении это неуместно. Я ссыльный, почти арестант. Но как только выберемся...» Адлар ерзал на стуле, коленями сжал ладони, избегал взглядов. «Нет, определенно здесь замешаны чувства. Это помолвкой называют? Нет бы промолчать. Просто этот вопрос мне как будто не рассказывали, или я подзабыла после болезни». «Помолвка — это с кольцом, а я же...» Он тяжело вздохнул и опустил плечи. «Ну так что, ты согласна?» Еще бы знать, что он имеет в виду. А что я? Мне очень нравится его компания. Да чего уж там, я впервые в жизни, не считая бабушки, почувствовала заботу о себе. Адлар меня оберегал с самого начала. Ведь именно он в момент нашего знакомства заступился за меня и не отдал храмовникам. Хотя Волда его и подбивал. Опыта общения с мужчинами у меня совершенно не было, но это не мешало замечать очевидные вещи. Кроме всего прочего, Адлар знал про мое попаданство. Любую мою оплошность он принимал как должное. А коснись кого другого, смогу ли я постичь все тонкости этого мира и не выделяться среди других? Что-то я сомневаюсь. К чему мне лишние подозрения, ложь и оправдания? Не так я себе брак представляла. Ну и последнее. Госпожа Аналиса, мама Адлара, чудесная женщина. Ни тебе высокомерие или фырканье. А ведь я впервые предстала перед ней в наряде служанки. А какая деятельная. И в отличие от мужа, не отреклась от сына. Замечательная из нее свекровь получится. Надо соглашаться. Я согласна. Тихо произнесла и прикрыла лицо одеялом. Потому что застеснялась, и щеки запылали. Тогда поправляйся, и будем выбираться отсюда. Хватит на выселках жить. Лицо Адлара сияло. Он вновь забегал кругами, но уже в другом настроении. Нервозность ушла из его движений, а на смену пришла уверенность и расчетливость. Сцепив руки за спиной, он расхаживал и говорил, что нас ждет много работы. Для начала нужно вылечить всех в его землях, ну и тех, кто приехал за спасением. Затем переедем в поместье Волда, ну и пусть он там сейчас не хозяин, что это меняет, люди-то остались. К тому времени вернутся дознаватели с новостями, и, скорее всего, нам придется стремглав мчаться в столицу. «Ну, я тогда пойду, а ты это, выздоравливай. Может, принести чего? Ты только скажи». Он улыбался от уха до уха, даже слегка подпрыгивал, как мне показалось. «Спасибо, ничего не нужно. А какое сейчас время? День, вечер?» «Обед, мы только за стол собираемся». Ты вечером зайди, хочу на улицу выйти, ненадолго, посидеть со всеми на нашей лужайке. Поможешь спуститься?» «На руках отнесу», — расплылся он в довольной улыбке, хотя, казалось бы, куда уж больше. После его ухода сонливость как рукой сняла. «Невеста? Меня просватал Адлар?» Мурашки побежали по коже. Я лежала и глупо улыбалась. Еще недавно я была тихоней, архивным работником, а сейчас в королевском дворце побывала, вхожа в высшее общество столицы. Прививки, ну, за это спасибо моей любознательности и памяти. Но как вам наличие статного красавца в качестве жениха? Да мне все красотки в столице завидовать будут. Вот пригласят нас на королевский бал, мы нарядимся в шелка и парчу, обвесимся драгоценностями и под ручку войдем в зал. Девицы тут же в слезы, в обморок. Мужчины кидают завистливые взгляды, а старшее поколение кусает локти, такого жениха упустили. Адлар же глаз с меня не сводит. Мы танцуем весь вечер только вдвоем, и ни до кого нам нет дела. Лежала и придумывала, как будем обустраивать свое гнездышко. Непременно вместе. Обо всем советоваться. В общем, заживем душа в душу. На том незаметно для себя заснула. Совершенно счастливая.